Лада, это к тебе. Перепутали с поздравлением архимандрита. Передать его жене. Как? Разве доктор женат? Да мы же продали 100 билетов. Условия, что доктор Холмс. Черт знает, что да вы как выбираете. Вы посмели? Заткнитесь! Да заткнитесь! Я сейчас уничтожу этот чертов приют! Guten Tag, meine Damen und Herren. О, мане! Здравствуйте! Клара, можно тебе? Простите, я не одета. Ну, ерунда, мы же родственники все-таки как-никак. О, да, конечно. Понимаешь, Клара, я хотел как-то тебе... Хотел тебе кое-что объяснить. Понимаешь, я думаю, что тебе, наконец, пора узнать, чья ты жена. Ты ведь думаешь, что ты жена своего мужа. Я все знаю. Моя дочь мне все рассказала. Я его ненавижу. Ненавижу! О, очень хорошо, очень хорошо. Значит, ты понимаешь, что для того, чтобы тебе, помочь, должен обвинить тебя в измене. А? Спасибо. Я все понимаю. Вот и молодец. Ну, ты мне должна только помочь. Мне нужен какой-нибудь факт, который тебя бы как-то... очернил, что ли. О, да. Ну, скажите, что... Во Фрайбурге во время отсутствия мужа у меня был любовник. А как его звали? Кого? Кого? Ну, этого любовника. Да у меня не было ни один любовник. Ну, а если бы был? А если бы был, то это... Скажите хотя бы Иоганн Вольфганг Гёте. Очень хорошо. Очень хорошо. Особенно хорошо, что у него три имени, понимаешь? Забудешь одно, останется еще два. Да. Забудешь два, а в запасе еще третье. Хорошо. Хорошо. Да. Только знаешь, Клара, маловато. Еще бы вот чего-нибудь бы... Ну, скажите, что... Из Фрайбурга меня провожал один румын и заплатил за мой проезд. Неплохо. Как его звали? О, я же не знаю ни одного румына. Ну, знаешь что, напишем Титулеску. Если он румын, почему бы ему не быть Титулеску? Правда ведь? Да. Титулеску. Ага, Титулеску. Да. Когда нас разведут, я могу вернуться на родину. А ты хочешь вернуться, да? Да. О, жаль. Жаль, ты знаешь, я привыкаю. Мне нравится твое воспитание. Я очень люблю заграничное воспитание. Ну, очень. Вот у меня у самого воспитание. Ага. Да. Ты знаешь, ведь еще пока тебя не было... Я хотел тебе предложить 20 тысяч динаров, чтобы ты мне не мешала. О. И я дам тебе их. Дам. Да. Ну, пойду. Пойду к адвокату писать на тебя жалобу. О, спасибо. А не стоит благодарности, не стоит. Хотела бы просить у вас совет, Мейлорад. Совет у меня? Да. Вы первая женщина, которая спрашивает у меня совет. Как только закончатся все формальности с расплатом, я возвращаюсь на родину. Как? Вы решили уехать? Да. И как можно скорее. Но на какие деньги вы собираетесь жить? Ваш отец любезно согласился дать мне 20 тысяч на первое время. Я думаю, это хватит. Сам согласился дать 20 тысяч? Невероятно. Мы с вами расходимся. Я бы хотела дать Пепику свою девичью фамилию. Надеюсь, вы не будете возражать. Я тронут, Клара, что вы со мной советуетесь. Но сначала позвольте задать вам один вопрос. Да. Вы разводитесь, чтобы освободиться от меня и венчаться своим первым мужем? О, нет, не говорите мне о нем. Так подло обмануть женщину, присвоить себе чужое имя, чужих родителей, притом богатых. Клара! И вы? Вы согласились на развод? Да. А другая сторона? Ну, а другая сторона, это же вы. Да, я. Что ж назначает свой адвоката, пишет на меня жалобу. Но она не будет иметь силы, если под ней не будет стоять моя подпись. Да, пока вы не поставите свое др. Мелорат свое. Никакого др. Там не будет. Нельзя так обращаться с мужчиной, Клара. Сначала вы венчаетесь со мной без моего ведома, затем разводитесь. без моего согласия. Да, но ваш отец, он мне тогда говорил. Но разве? Разве вы замужем за моим отцом? Нет, но... Вы моя жена, и я не дам вам развод. Вышеизложенным возбуждаю ходатайство по делу о расторжении брака. Трансваль. Отец, мне нужно с тобой поговорить. А мне с тобой, сынок. Только сначала подпиши, пожалуйста, вот это вот заявление. А что это? Это заявление о расторжении брака. Да? Да. Но сначала я хочу предложить тебе дело, на котором мы можем заработать по 10 тысяч динар. Я же знал, что ты мой сын, моя кровь. Я только ждал, когда это в тебе проснется. Правильно, сынок. Нужно думать не только о том, как потратить, но и о том, как заработать. Да. Так, что за дельце? Отец, ты предложил Кларе 20 тысяч, чтобы она уехала, да, отсюда. Да, и я дам, пусть только уезжает. Да? Да. Вот на этом деле мы и можем заработать. Как на этом деле? А вот так. Заявление я не подпишу. И Клара останется здесь. Ты обещал ей 20 тысяч. 10 ты берешь себе. А 10, естественно, даешь мне. Так мы и зарабатываем. Постой, ты хорошо спал сегодня. Я не позволю жене уезжать от меня. Чьей жене? Моей! А с каких пор ты жена? Со дня венчания. Милая, опомнись, проснись, протрезвись и говори серьезно. А я говорю серьезно. Да как же серьезно, если ты чужую жену называешь своей? Значит, она не моя жена. Конечно, нет. А тогда зачем я с ней развожусь? Ты меня не путай. Да. Слушай, отец, она моя жена, я с ней обвенчан, и она останется здесь. И конец, понятно? Нет. Как? Ну как нет? Ну так, нет. Тогда разводись с Кларой сам, а я не буду. Слушай, Милора, я откажусь от тебя. Слышишь, откажусь. Бери свою Клару, этого Пепика, и переходи на их попечение. Хорошо. Пусть будет по-твоему. Я отрекусь от тебя. Отрекусь, слышишь? Перед Богом и людьми. Пусть знают все. Все, вся семья, весь город. Мара, Славка, Благое. Идите сюда. Сюда, сюда, сюда. Идите сюда. Все сюда, все сюда. Слушайте, слушайте. Слушайте. Слушайте. Говори ты. Если скажу я, мне ведь никто не поверит. Нет уж, говори ты. Кейси, что случилось? Мара, Славка. Он не хочет подписывать заявление о разводе. Говорит, что она его жена, и он не намерен с ней разводиться. Я же только что убедил тетушку Драгу, что ты холост. Козлик, это правда? Конечно, лучше красивая жена, чем этот дурацкий диплом. Спасибо Велимиру. Ты еще поблагодари его за ребенка. А в этом тоже есть какой-то смысл. По крайней мере, тебе, отец, не придется тратиться ни на Кристины, ни на свадьбу. Не, он еще и издевается. Благое, что ты молчишь, ну скажи же ему. Живо-то, тут вопрос очень серьезный. Дело уже настолько запуталось, что распутать его может быть легче всего именно так. Молчи, убью тут же на месте. Кто из нас сошел с ума? Где это видано? Свататься к дочке министра, а получить Клару? У той приданные километры, мосты, тоннели, транс. А у этой же Пепик. Господи, да ты что же, издеваешься надо мной? А мои планы, а мои мечты? Мой сын, доктор философии, профессор. Что там, профессор, член парламента, министр? Кися, ну что делать, если мальчик не рожден для этого? А для чего? Я же вас спрашиваю, ну для чего? Для чего он рожден? Ну кто знает, кто для чего рожден. Быть может, я как раз рожден быть мужем красивой женщины. Тоже неплохо. Да. Да. Нет. Нет, нет и нет. Нет, не позволю. Тебе надо успокоиться. Доктор, тебе надо успокоиться в сумасшедшем доме. Папа. Марица! Марица! Звони в сумасшедший дом, вызывай санитара. Я всех упрячу в сумасшедший дом. Всех! Всех, всех, всех! Пусть знают все! Весь мир, весь город, весь свет. Мой сын хочет взять в жены испорченную, нечестную женщину. Отец, что ты говоришь? Да, я тебе докажу. Я тебе докажу это. Я тебе докажу, да, пожалуйста. Эй, пожалуйста. При Кларе. Лара! Лара! Лара! Лара! Лара! Спроси вот у этой женщины, кто такой? Сейчас. Вольфганг Иоганн Гёте. Иоганн Вольфганг Гёте, знаменитый немецкий поэт, в произведениях которого удачно сочеталась глубина идей и мастерство. Иоганн Вольфганг Гёте родился в 1749 году, а умер в 1832 году. Его... Да у меня земля горит под ногами, она здесь мне лекции читает. Скажи мне, Клара, но честно скажи. Да. Когда и где ты с ним встречалась? О, ну как же я с ним могла встречаться, если он умер на 80 лет раньше, чем я родилась? На 80 лет раньше? Господа, а я в заявлении написал, что она была в интимных отношениях с Иоганном Гёте. И ты хотел, чтобы под этим документом стояла подпись «Доктор философии Милорад Цвиёвич»? Ну, а Титулеску? Скажи нам, кто такой Титулеску? Титулеску. Даже я знаю. Титулеску — это министр иностранных дел Румынии. Титулеску? Да. Ну, конечно. Это все ты, негодяй. Это твоих рук дело. Ну, ничего, ничего, сыночек. Я тебе сейчас такое скажу. У тебя сердце разорвется. Я тебя отомщу. Ты думаешь, что вот это вот... Красавица, твоя жена? Нет, это жена моего сына и моя сноха. Так, Милорад? Так. Так, Клара? Так. Ну что, отомстил я тебе? Отомстил. А ну-ка, Милорад. Принеси-ка сюда этот чертов диплом. Дети мои, Лара, я ведь всегда думал, что за деньги можно купить все. А я сейчас так думаю. Все. Все, кроме ума. Ума не купишь. Рамку не сломай. Может быть, когда-нибудь в ней появится настоящий диплом, где крупными буквами будет написано «Доктор Пепик Цвиёвич».